Глава седьмая. Славный город Мещерск я вошел в сопровождении трех землян, которые благодаря мне стали чародеями. Пусть слабенькими, однако это пока. И кое-чего они все же добились. Петр Иванов уже ученик на четвертой стадии развития. Жан Дельмас отстает от него на один уровень, а Саня Петрушенко на два, но скоро должен прорваться. Процесс развития у землян идет хорошими темпами, и если у меня все хорошо сложится, в мире пяти материков я намерен немного задержаться. Посетить места силы, а начинающие чародеи, которые сейчас с любопытством оглядывались по сторонам, пойдут по моим следам и наверняка быстро поднимут свои ранги. Конечно же, про мир пяти материков, куда притащил моих сопровождающих в тройном кольце, я им ничего не рассказывал. Сказал только, что эта планета вдалеке от Кальерагона, а где именно, совсем не важно. Главное — выполнять мои указания, с местными жителями общаться по минимуму и на любые вопросы, если к ним обратятся, отвечать уклончиво или односложно. А для надежности в каждого чародея вложил ментальную закладку контроля, не смертельную, но неприятную. Лишь только кто нарушит мой приказ, а это возможно, если с ними начнут работать более-менее приличные специалисты по выуживанию информации, вроде Аниты и Зулейки, с которыми я куролесил в секте последователей Индрика, так сразу же начнут испытывать сильнейшую головную боль. Переход в мир пяти материков прошел штатно. Я вытащил своих спутников из тройного кольца, еще раз провел инструктаж и, осмотрев парней, невольно хмыкнул. Все вроде бы нормально, но одежда сразу выдавала в нас чужаков. Мы в серых горках и тяжелых армейских ботинках. На широких поясах кинжалы и ножи. За спиной рюкзаки вроде десантных РД. Огнестрелов нет, но это даже хорошо, что мы выделяемся. Так нас быстрее опознают местные стражники, которые сообщат о появлении Райнера Северина князю или жрецам. Открыв мобильный телепорт, я вывел свою группу под стены Мещерска. Без спешки и суеты мы выбрались на тракт и направились к городским воротам. Здесь нас, точнее меня, как я и предполагал, сразу опознали, и в руке одного стражника моментально появился амулет связи. Он делал доклад начальству, и я ожидал, что нас могут пригласить в княжеский детинец. Но нет, приглашения не было. Мы свободно прошли в город и сразу направились к храму. За минувший год Мещерск не изменился. Да и чего ему меняться? Война с китайцами шла вдалеке от этого региона, и город оставался в тылу. Однако сильно поменялись люди на улицах. В Мещерске находилось много воинов и, что странно, представителей сект. Последователей Индрика я опознал, как только увидел, но помимо них в толпе мелькали огненные братья в красных балахонах и женщины в светлых плащах, наверняка чародейки из секты «Белоснежные крылья», у которых я когда-то собирался украсть молодильные яблоки. Хотя почему я говорю об этом в прошедшем времени? Я и сейчас, если представится случай, совсем не прочь обчистить заповедные сады этих эмансипированных бабенок. Впрочем, я немного отвлекся, поэтому снова настроился на деловой лад и, усилив слух, продолжая движение, стал собирать информацию. Разговоры горожан на улицах, обсуждение сделок между купцами в лавках, беседы двух офицеров на плацу возле казармы городской стражи и перепалка между сектантами в гостинице. Все это дало мне достаточной информации, чтобы сложить более-менее четкую картину событий, которые происходили в Российской империи за минувший год. После того, как я прикончил героя Линьхао и покалечил одного полубога, экспедиционный корпус китайцев, точнее та его часть, которая штурмовала столицу России, стала отходить на восток. У имперских войск не было сил, да и желания преследовать противника. Однако рядом находился Аскольд Рерский с наиболее мощными чародеями своей секты, и он где силой и шантажом, а где угрозами и подкупом мог сдвинуть имперские полки с оборонительных позиций и заставил их следовать за отступающим врагом, а сам, используя отряды на летающих лодках, атаковал противника с флангов. Бои шли день и ночь. Имперцы и сектанты вцепились в противника мертвой хваткой. Накал боев не спадал, и вскоре, несмотря на наличие в строю еще одного полностью здорового полубога, отступление китайцев превратилось в бегство. Они разделились на мелкие группы и попытались скрыться в непроходимых лесах. Но не вышло. На помощь имперским войскам и последователям Индрика подошли значительные подкрепления — дружины региональных владетелей, секта огненных братьев, ударный отряд белоснежных крыльев, западные рыцари и северные наемники с шаманами. Все они, когда перевес склонился на сторону российцев, торопились поучаствовать в сражении, и причина спешки была понятна. Каждый хотел получить долю от трофеев и захватить побольше пленников, которых позже можно будет обменять на артефакты. Так что шансов на спасение у китайцев имелось немного, и на соединение с основными силами карательного корпуса пробилось всего 30 счастливчиков. А вслед за ними приплелся истощенный до полусмерти полубог. Россия праздновала великую победу и выбирала нового императора, которым, кстати, стал второй сын покойного Чеслава VI, мой знакомец Богдан. Власти у молодого правителя немного, но за ним полки ветеранов и безродные чародеи, которым не нашлось достойного места в сектах. А еще императора лично благословил бог Витимир, так что его никто не трогает и не пытается свергнуть. Поэтому Богдан отстраивает столицу, крепит оборону и за счет новых рекрутских наборов усиливает войска. Но главный фаворит богов — Аскольд Рерский. Он отличился в боях и захватил огромные трофеи. В том числе 2 стационарных телепорта в разобранном виде, которые китайцы собирались установить в империи, дабы через них получать помощь с родного материка. Добыча более чем ценная, и было решено, что один телепорт последователи Индрика установят в своей секте, а другой в Мещерске, который стал главной тыловой базой фронта. Плюс еще один находился в Чеславе, так что сейчас в империи их 3. Что же касается войны, то она шла своим чередом. За счет подкреплений с родины китайцы постоянно усиливались и продолжали наступать. До границ России им оставалось 100 километров. Вскоре они снова вторгнутся в империю, и рядовые граждане ожидают великих сражений. Молят богов о помощи и милости, куют оружие и делают запасы. А военачальники готовятся к битвам, перебрасывают на восток дополнительные силы, и в огромных полевых лагерях, один из которых находился под стенами Мещерска, тренируют воинов. При этом все понимают, что главная боевая единица на поле боя — чародеи, которых надо растить и готовить годами, а то и десятилетиями. Поэтому на обычную пехоту и кавалерию смотрят как на мясо, которое должно слегка притормозить захватчиков и дать небольшое преимущество местным магам. Сурово? Да. Расточительно? Без сомнения. Глупо? Возможно. Однако ничего другого российцам не оставалось, и они продолжали делать все, что возможно, ради призрачной надежды победить. В общем, пока мы добирались до городского святилища, я узнал практически все, что меня интересовало. А дальше я собирался войти в храм, воспользоваться алтарем и вызвать местных богов. После чего требую свою награду, получаю, что мне причитается, и двигаюсь дальше. Куда именно, четких планов не было, но воевать за Россию и богов этого материка у меня, честно говоря, большого желания не имелось. Подраться я не против, особенно если пообещают достойную плату. Но у местных богов сейчас не самые лучшие времена. Это с одной стороны. А с другой, если китайцы подомнут этот материк под себя, добывать здесь ценные и редкие ресурсы, те же самые растения для алхимиков или духовные ядра, будет сложно. Следовательно, если мне предложат повоевать против завоевателей, сразу отказываться не стану. Вот такие мысли крутились в моей голове, пока мы находились в движении. А когда наша группа подошла к святилищу, я обнаружил, что меня уже ждут. И это не жрецы, не представители рода Мещерских и не имперские чиновники. Все гораздо интересней, ведь меня встретил лично Аскольд Рерский, глава секты последователей Индрика, с небольшой свитой всего из 5 человек, и когда мы виделись в последний раз, он был в ранге мастера на 6-й ступени развития. По местным меркам, неимоверная крутизна, а сейчас он уже великий мастер на 8-й ступени. И это меньше, чем за 2 года». Вот только в корпусе китайцев таких чародеев десятки. Да и я все равно сильней, поэтому не переживал и сохранял спокойствие. Архимаг я, в конце концов, или кто? «Здравствуй, Райнер!» Не сумев определить мой ранг и с трудом выдавив из себя улыбку, поприветствовал меня чародей. «И тебе всего наилучшего, Аскольд», — ответил я, не используя приставку вроде «почтенный», «уважаемый» или «досточтимый», как если бы мы по статусу были равны, что, в принципе, верно. Чародея мои слова покоробили, я определил это по отголоску его эмоций, но вида он не подал и кивнул в сторону моих спутников. «Твои ученики?» «Воспитанники», — усмехнулся я и сделал шаг по направлению к храму. «Ты куда?» — спросил чародей. «К алтарю хочу пройти, есть намерение потолковать с богами». «О награде?» «Да». «Тогда тебе в святилище не надо. Наши великие божества уполномочили меня передать тебе три пилюли великого духа». «Вот как?» — немного удивился я и протянул ему раскрытую ладонь. «Тогда не тяни. Награду на бочку и расходимся, как в море корабли». Аскольд не тормозил. Он извлек из-под пространства деревянную шкатулку, и она опустилась на мою ладонь. Внутри три флакона с ярко-красными пилюлями. Я провел сканирование и убедился, что меня не обманули, после чего спрятал награду в собственное хранилище и сделал вид, что собираюсь уйти. «Погоди, Райнер!» — остановил меня Аскольд. «Чего еще?» — изображая недовольство, покосился я на него. «Есть разговор». «Снова будешь зазывать в свою секту?» «Нет-нет, что ты, Райнер, это все в прошлом. Теперь я понимаю, что такой человек, как ты, не станет терпеть над собой никого, даже богов. Ты великий чародей и сам по себе. Идешь нетаренными путями и потому так быстро развиваешься. Смог одолеть вражеского героя и дал отпор полубогам. Кто еще на подобное способен? Лично я точно знаю, что мне это в одиночку не по плечу. А вот ты — другое дело». Аскольд говорил и говорил. Он льстил и делал это неумело, заставляя себя. Однако продолжал меня нахваливать, и когда я от этого устал, прервал его. «Короче, что нужно?» «Предлагаю пройти в гостиницу». Чародей кивнул в сторону двухэтажного строения с большой вывеской над входом. «Там перекусим и все обсудим. Здание арендовано на неделю вперед, и нам никто не помешает». «Ладно, пошли», — согласился я, словно делая ему одолжение. Хотя сам собирался в течение этой командировки в мир пяти материков с ним встретиться и поговорить. Спустя 10 минут мы со Аскольдом один напротив другого расположились за широким столом, который был накрыт красивой скатертью и заставлен превосходными блюдами. Тут тебе и омары с креветками, и разные салатики, и запеченное мясо, и копченая рыба, и много разных соусов. В обычной городской гостинице ничего подобного не готовят и не подают. Да и вообще понятно, что меня ждали. Боги не решились встретиться со мной лично, то ли боятся, то ли готовятся к новым сражениям и действительно заняты. Но они знали, когда я приду за наградой, и предполагали, что сначала появлюсь в Мещерске. Поэтому подрядили встретить дорогого во всех смыслах гостя Аскольду. А чародею, который обязан богам, деваться некуда, и он заранее подготовился». Бросив взгляд на моих спутников, которых окружили вниманием расположившиеся в противоположном конце обеденного зала сектанты, я отметил, что парни не тушуются. Они налегли на угощение и уплетают деликатесы за обе щеки. А вот вино игнорируют и на вопросы не отвечают. Это правильно. Все по моей инструкции, ибо, как всем хорошо известно, молчание — золото. Итак, закинув в рот небольшую котлетку, я посмотрел на Аскольда. «Ты хотел со мной что-то обсудить?» «Да», — кивнул он, снова попытавшись меня просканировать, и опять потерпев неудачу. «Ты знаешь, что произошло у нас за минувший год?» «Знаю, и пересказывать события не нужно». «Тогда ты понимаешь, что скоро мы снова схлестнемся с завоевателями?» «Разумеется». Аскольд тяжело вздохнул. «Мы слабее противника. У нас меньше подготовленных чародеев. Не хватает ресурсов и летающих кораблей, оружия и пилюль, снаряжения и даже продовольствия. Единственное, в чем мы превосходим китайцев, так это в рядовых бойцах. Но преимущество нам это не дает. И хотя ты смог одолеть Линьхао, два полубога снова в строю. Янг Белый, которого тебе удалось покалечить, отрастил себе новую руку и рвется в бой». А Чанг, Большой Нож, восстановил силу после отступления от Чеслава. Так что победить нам будет трудно. Даже более того, скажу прямо, мы на это и не надеемся. Чародей посмотрел на меня, наверняка ждал вопросов. Однако я молчал, и он был вынужден продолжать. «Райнер, я и боги, которые делегировали мне полномочия провести эти переговоры, понимаем, что с тобой поступили неправильно». «Пилюля Великого Духа, которая предназначалась тебе, досталась мне. Но так сложились обстоятельства, это форс-мажор. И в итоге с тобой расплатились полностью, награда в тройном размере тобой получена. Значит, претензий к нашим богам и ко мне лично у тебя быть не должно. Можно начать все с чистого листа, и я предлагаю тебе поучаствовать в разовой акции по ослаблению противника. Не бесплатно, конечно же». Однако есть сложности с тем, что ты потребуешь в качестве платы. Нам просто неизвестно, что тебя заинтересует. Поэтому скажи прямо, что тебе нужно». Я покачал головой. «Сначала расскажи про эту самую разовую акцию». Аскольд нахмурился. «Был бы на твоем месте кто другой, я бы промолчал, ибо дело секретное. Но ты спас великую Алису и достоин доверия. Враги скоро перейдут в наступление. Еще 2-3 недели, и начнется большое сражение на границе. Нам необходимо притормозить завоевателей, ослабить их и хотя бы немного уравнять шансы на победу. Поэтому есть намерение собрать отборный отряд из лучших магов и воинов, незаметно проникнуть на вражескую территорию и атаковать полубогов. Многие считают, что это авантюра, но я думаю иначе и готов пойти на риск. А если с нами будешь ты, тогда мы точно добьемся поставленных целей и даже сможем вернуться назад». «Кто будет в отряде?» «Я и лучшие представители моей секты. 10 отборных магов от огненных братьев. Глава белоснежных крыльев со своими дочерьми. Это еще 6 чародеек. 3 имперских мага и 1000 гвардейцев. Полусотня рыцарей из западных королевств. Группа шаманов с севера. И 6 демоников со своими монстрами с востока». «Какая-то сборная солянка», — поморщился я. «Лучше бы послали отряд опытных диверсантов с хорошей репутацией и реальными делами за спиной». «Ты не понимаешь, Райнер. Но я объясню. Война против завоевателей из другого материка — общее дело для всех нас. Если китайцы покорят Российскую империю, остальные свою независимость тоже долго не сохранят. И наши боги, в великой своей мудрости, решили нас сплотить». Самые значимые дела должны делаться вместе, при участии всех заинтересованных сторон. Именно поэтому ударный отряд будет смешанным. «Ясно. А вы не опасаетесь, что кто-то из тех, кто примет участие в рейде, вас предаст?» Он помотал головой. «Все детали операции известны только мне и богам, а остальные узнают о цели рейда в последний момент». «Ладно. Допустим, что я приму это предложение и отправлюсь вместе с вами в рейд. Пока я свое согласие еще не дал. Давай поговорим про награду. Пилюли, равнозначные великому духу, есть?» «Нет». «А какие есть?» «Только низкоранговые, да и тех крайне мало. Все ресурсы уходят на культивацию одаренной молодежи, которая может быстро встать в строй. Предупреждаю сразу, что с зельями, рунными свитками и мощными артефактами тоже все плохо. Поэтому мы предлагаем золото и драгоценные камни. Поверь, количество тебя удивит». «Неинтересно», — поморщился я. «Тогда возьми большой кусок земли. Можно даже здесь, рядом с Мещерском». «Это точно не ко мне. Я не феодал и привязывать себя к земле не стану». «Ну а что насчет духовных ядер? Помнится, на ярмарке в моей секте ты их активно скупал». «А вот это уже интересно. Не скажу, что они мне сильно нужны, но я знаю, куда их пристроить». «Отлично!» Аскольд довольно потер ладони. «Говори, какие ядра нужны и в каких количествах». Подумав, я ответил. 2 сотни крупных ядер». «А может, 50 крупных и 1000 средних?» Сделал он встречное предложение. «Согласен», — решил я. «Однако, если я прикончу полубога или серьезного вражеского чародея, трофеи с его тела мои, и никто не станет на них претендовать». «Договорились», — обрадовался Аскольд. «Если кто-то думает, что на этом переговоры закончились, то это ошибка, ведь они только начинались. Я предложил Аскольду приобрести один из 2 трофейных механизмов для пробуждения крови, и сначала он мне не поверил». Поэтому пришлось показывать товар лицом и доставать техническую документацию на этот чудо-аппарат. А когда он осознал, что я не пытался его обмануть, глаза чародея загорелись, а эмоции хлестнули через край, настолько он был рад. После чего начался торг, и я получил 5-летний абонемент на посещение всех мест силы под контролем секты последователей Индрика, 1 000 000 чистых эргов в кристаллах и включение моих чародеев в особую группу наиболее одаренных культиваторов для форсированной прокачки. В итоге со Аскольдом Рерским я засиделся допоздна. И когда отправился в выделенную для меня комнату, с удовлетворением подумал, что очередная командировка в мир 5 материков начинается неплохо. За один только день я получил обещанную божествами награду, пристроил своих чародеев и неплохо поторговал — наладил отношения со Аскольдом, получил преференции в его секте и разжился чистыми эргами, которые при первом удобном случае передам Алексу. Кампу.